Люсиль не обязательно французское имя, — вставил Четворд. — Я знаю, сэр, но пойдем дальше. Вы помните, что имя Кеннеди было связано и с убийством в Копс-Коттедже, и с похищением Уэста? Мы искали девушку-француженку в списке бесследно пропавших людей, который по вашей просьбе предоставила нам Сюрте. Сюрте — французская сыскная полиция. И в нем значилась Люсиль Динар. Зацепившись за это имя, я не так давно слетал в Париж на уикенд, и там выяснил, что эта самая Люсиль в действительности была англичанкой. Но уточнить английскую фамилию, которую она носила до приезда в Париж, к своим дяде и тете, мне не удалось. Я недостаточно сносно владею французским, да и человек из Сюрте, который сопровождал меня, не проявил должного интереса. Я запомнил ее имя, но решил заняться Кайлом. Спустя месяц после того, как он побывал в конторе Рейнера, Кайл попал под поезд на Эджевер Роуд. Кто-то сообщил полиции, что его столкнули, но на допросе отказался засвидетельствовать это под присягой. Следователь на суде долго разглагольствовал о живом воображении, так что причиной гибели в заключении поставили несчастный случай. Точно так же, как и в деле о смерти жены Кайла за несколько месяцев до этого. Кстати, у Кайла был найден номер телефона Рейнера, написанный на клочке бумаги вместе с именем Джона Пирсона и адресом почтового отделения на Стрэнде, а также конверт с 10 фунтами, адресованный Пирсону на почтовое отделение на Стрэнде. Значит, кто-то хотел подкупить его. Четворд потер свой круглый красный нос и что-то промычал. После произошло еще одно загадочное событие. Во время дорожного инцидента погибла девушка по имени Марион Дэй. Все это выглядит довольно естественно, но все же дорожные происшествия вызывают у меня недоверие. И я затратил довольно много времени на проверку обстоятельств ее смерти. Она погибла на Кенсингтон-Хайстрит, причем на том ее отрезке, где ничего подобного не происходит. Я исследовал все аналогичные случаи, имевшие место на других безопасных участках, и это помогло мне сузить сферу поисков. Любопытно, что у девушки был обнаружен номер телефона того самого Кеннеди, которого разыскивал Кайл. Таким образом, 3 дорожных происшествия, и все они связаны с именем Кеннеди. Я навел кое-какие справки о Марион Дэй. Так вот, она работала в медицинском учреждении, а точнее в частной психиатрической клинике, специализировавшейся на лечении шизофрении. Через несколько дней после гибели Марион Дэй клиника закрылась. Врач и персонал исчезли. Список персонала отсутствует. Фамилия доктора — Риттер. А он был главным врачом клиники. Ни в общемедицинских, ни в хирургических справочниках не значится. В этой клинике, а она находилась недалеко от Уорчестера, я провел несколько часов. Мне удалось разыскать одного старика, работавшего в ней садовником. Многого он не помнит, в здании клиники никогда не был. Однако рассказал мне, что туда нередко наезжал некий мистер Кеннеди. Последний раз 2 месяца назад. О нем садовник узнал от Марион Дэй, которая иногда общалась с ним и 2 раза упоминала имя Кеннеди. Садовник рассказал, что у нее в то время был особый пациент. Однажды она выводила его на прогулку по саду и... В общем, садовник не может утверждать, но, судя по некоторым данным, это мог быть Уэст. Садовник вспомнил, что когда он увидел этого пациента, его отвлекли. Я показал ему фотографии, и тут, думаю, совершил ошибку, сэр. Вместо того, чтобы предложить ему несколько различных фотографий, я показал ему только фото Уэста. Но даже и тогда он не смог опознать его с уверенностью, однако имя Кеннеди слышал точно. Пациент появился в клинике сразу после убийства в Копс-Коттедже, а сама клиника, как я уже говорил, была закрыта после гибели Марион Дэй. Четверд что-то проворчал. Тогда я снова посетил Рейнера и попытался заставить его признаться, что он знаком с Кеннеди, Кайлом и Марион Дэй, но ничего не добился. Я не склонен подозревать его, правда, он может иметь хорошее прикрытие, но даже если это и так, вряд ли он профессиональный преступник. Я видел его вчера, а поздно вечером по телефону меня предупредили, что со мной может произойти дорожное происшествие. Кроме того, мужчина, который звонил мне, сказал, что если я хочу опознать убитую в Копс-Коттедже девушку, мне следует искать ее следы по адресу Париж, 8, Рю де Круа, 23. Это адрес Люсиль Динар, родственником которой я ездил во Францию. В результате, насколько я понял, тяжело сказал Четвард, вам нужна защита, официальная поддержка вашей версии расследования, помощники и... Вам бы хотелось также получить оружие, не так ли? Именно так, сэр. Я понимаю, что сведения, которыми мы располагаем до сих пор, были весьма противоречивыми и неопределенными. Но прошлой ночью я пришел к выводу, что нам следует сконцентрировать внимание на этом деле. Кого вы хотите себе в помощники? Сержанта Пила. Согласен. Подготовьте официальный рапорт о том, что возникла угроза вашей жизни, а также прошение о выдаче вам оружия. Узнайте, можно ли на неделю освободить Пила от его непосредственных обязанностей. Неделю вам хватит? Пожалуй, хватит, если не случится ничего непредвиденного. Пил был на 8 лет моложе Слоуна, но внешне чем-то напоминал его. Ему тоже покровительствовал Роджер Уэст. Слоуну дали разрешение привлечь его к работе. На лестнице Слоун сказал Пилу: «Я поеду автобусом до Рица, а потом пройду пешком до Хайд-Парк-Корнер и дальше вниз Гроссвеннер-Плейс. Ты же бери машину и жди меня у Рица, а потом следуй за мной. Если ко мне прицепится хвост, я сдвину шляпу на затылок. Понятно?» «Все понял». Пил был рад заданию. Слоун быстро сбежал по лестнице, вышел из здания Скотланд-Ярда, миновал полицейский участок в Кеннеп-Роу и свернул на Парламент-стрит. Маленький автомобильчик, стоявший в начале Парламент-стрит, медленно тронулся за ним следом. Это был Моррис, старый, грязно-серого цвета, с регистрационным номером Х-124. Слоун сел в автобус, нашел место, откуда через заднее стекло хорошо просматривалась улица. Грязно-серый Моррис не отставал. Когда Слоун увидел Моррис, его словно обожгло. Грязный и серый. Именно эти два слова вертелись в мозгу. Он развернул взятую с собой Daily Cry. С первой же страницы бросились в глаза кричащие заголовки «Сообщение о побеге Делани из Брикстонской тюрьмы». Вот. Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о маленьком четырехместном грязно-серого цвета Остине или Моррисе, стоявшем перед входом в Брикстонскую тюрьму примерно в то время, когда был совершен побег. За рулем находился мужчина, а на пассажирском сидении – женщина. Информацию следует и так далее. «Я верю в совпадение, но не в чудеса», – сказал вдруг вслух Слоун и в недоумении пожал плечами. Когда Слоун выходил из автобуса, Моррис остановился чуть впереди. Из машины выбрался невзрачный человек небольшого роста в синем костюме. На голове у него была шляпа с широкими полями.